Торджано, с которым я туда собирался поехать, рассказал, как однажды еще мальчишкой он дал пощечину Микеланджело, поссорившись с ним в мастерской, и все было кончено. Ни за какие блага в мире я не поехал бы с человеком, который поднял руку на великого скульптора. Я остался в Италии, а из Италии попал не в Англию, а во Францию. Франция горда тем, что вы избрали ее, Бенвенуто. И мы сделаем все, чтобы вы не тосковали по родине. О, моя родина — искусство, она всегда со мной. А мой повелитель — тот, кто заказывает мне чеканку самой богатой чаши. А есть ли у вас какой-нибудь замысел сейчас? О да, ваше величество. Я хочу создать фигуру Христа. Но не распятого, нет, а Христа во всем блеске божественной славы, и, если это возможно, передать всю несказанную красоту, которую Он явил мне. «Неужели вы видели не только земных царей, но и Царя Небесного?» — со смехом воскликнула Маргарита, бравшая все под сомнение. «Да, сударыня», — отвечал Бенвенуто с детской бесхитростностью. «Так расскажите же нам и об этом», — попросила королева Наварская. «Охотно, сударыня», — сказал Бенвенуто Челлини доверительным тоном, очевидно, не допуская мысли, что кто-нибудь может сомневаться в истинности его слов. «Незадолго до того я видел сатану со всеми его приснами. Вызвал его мой приятель, священник-некромант». У древних греков некромантами назывались люди, якобы обладавшие искусством вызывать души умерших, чтобы от них узнавать будущее. Сатана явился нам в Колизее, и мы с большим трудом от него отделались. Но жуткое воспоминание об исчадии ада навсегда покинуло меня, когда в ответ на мою горячую мольбу мне явился, дабы укрепить дух мой в заточении, божественный наш Спаситель в сиянии солнечных лучей, увенчанный ореолом. «И вы действительно уверены, — спросила королева, — вполне уверены, что вам явился Христос? Вполне уверен, сударыня. В таком случае, Бенвенуто, сделайте для дворцовой часовни фигуру Христа», — благодушным тоном произнес Франциск I. «Ваше Величество, будьте милосердны и закажите мне что-нибудь другое. Отложим эту работу». «Но почему же?» «Потому что я дал обет Господу Богу посвятить это творение только Ему». «Превосходно! Так вот, Бенвенуто, мне нужна дюжина светильников для стола». «О, это другое дело. Я с радостью повинуюсь вам, сир. И не просто светильники, а серебряные статуи. Ваше Величество, это будет великолепно. Да, 12 статуй в мой рост, 6 богов и 6 богинь. Они будут вашего роста, сир». «Да вы заказываете целую поэму», — промолвила госпожа де Тамп. «Чудесную, удивительную. Не правда ли, господин Бенвенуто?» «Я никогда ничему не удивляюсь, сударыня». «А я бы удивилась», — сказала герцогиня, задетая за живое, «если бы какой-нибудь воятель, кроме античных, создал бы нечто подобное. Я все же надеюсь, что выполню заказ не хуже античных мастеров», — хладнокровно возразил Бенвенуто. «А нет ли тут хвастовства, маэстро Бенвенуто?» «Я никогда не хвастаюсь, сударыня», — проговорил Челлини, пристально смотря на госпожу де Тамп. И надменная герцогиня невольно опустила глаза, не выдержав его твердого, спокойного взгляда, в котором даже не было гнева. Анна затаила неприязнь к Челлини. Она почувствовала духовное превосходство художника, хотя и не могла постичь, в чем его сила. До сих пор герцогиня воображала, что красота всемогуща. Она позабыла о могуществе гения. «Но какие же нужны сокровища, чтобы вознаградить талант, подобный вашему?» — желчно спросила герцогиня. «Разумеется, моих сокровищ мало», — заметил Франциск I. «Кстати, Бенвенуто, вы, кажется, получили только 500 золотых ЭКЮ. Довольно ли вам будет того жалования, какое мы платили нашему придворному живописцу Леонардо да Винчи — 700 золотых в год? Кроме того...